акт 2, часть 74. «Отпустите меня с ней, Понт!» Пришедший в себя техник повис на плече Удары, стоя в дверном проеме, и говорил тихо, с нотками безумия в голосе. «Передайте Инге мои записи и наработки. К чему я вам? А там, внутри, я покажу тем, кто внутри, что бывает, когда в логово пауков попадает скалопендра». «Нет, Яков, мы так не делаем. Верно, Фитц? Не предаем». «Бригадир своих не кидает». Дара кивнула мне и шагнула вперед. «Давай закончим эту постыдную сцену, Эста. Можешь принять вызов? Принимай». Эста, все так же ходя туда-сюда перед нами, остановилась и оглядела Дару, подняв брови, словно удивленная такой глупости и наглости. «Битва с дворянкой Томов?» Томов, повторю, если кто не расслышал, от названия книги. «Потеря лица для настоящей дворянки». Надменность и даже какая-то снисходительность звучали в ее словах. Но на долю секунды мне показалось, что Эста очень напряжена. Все же она знала, что Дара далеко не так проста, как ей бы хотелось ее выставить. «Может, поставишь вместо себя защитника чести?» «Больно много тебе чести будет». Лицо Эсты стало ледяным и очень злым. «Полчаса и бой. По титульным канонам и дуэльному кодексу. Оружие, клинки. До смерти, не до крови». Дара кивнула, и мы отступили в помещение, из которого только что вышли. «Людвиг, проследи, чтобы сюда никто не вошел». «О, какое доверие. Снова работать телохранителем? Я, признаюсь, даже скучал». Яков, едва очнувшись, уселся в угол и снова погас. Я чувствовал, что его сознание путается и надламывается. Будить его сейчас не имело смысла. Пусть отдохнет. «Зачем ты так?» «Не могла иначе». «Собираешься убить ее?» «Не хотелось бы. С точки зрения рационального, я должна ее убить. Нельзя оставлять такого врага за спиной. Но с точки зрения этих людей, мне нужно будет ее пощадить. Это унизит ее. Она не станет жертвой, а станет проигравшей. Плюс это будет не по ее правилам». «Ее люди не возненавидят тебя, а разочаруются в ней. Логично. Но она боец, как я вижу». «Да. Хотя теперь и я тоже». Она вытащила клинок. Тот самый клинок Тосса, которым я отсек голову Нимана, и весьма ловко сделала несколько стандартных фехтовальных движений. «К тому же, мне нужно проверить кое-что». «Ты о чем?» «Я... Эста пару часов назад, когда мы встретились здесь, она сказала, что мне безразлично. И, знаешь, я это тоже замечаю. Мне нет интереса почти ни до чего, за исключением благополучия сестер, всего этого заговора, резака. Я не помню, когда толком ела, но особо и не хочу. Не спала. И тоже нет желания. Все, что меня волнует, связано с безумием, с мороком, с иной реальностью. Это началось в опере и лишь менялось. Мне кажется, что я не живу уже толком в этом мире». «И ты решила понять, отзовется ли в тебе жизнь, поставив ее на кон? Умно, ничего не скажешь». Она обернулась ко мне. И я вновь поразился, насколько это была другая женщина в сравнении с той, что встретилось мне в широком столе. Та, прежняя Дара, была красивой, бойкой, но обычной девчонкой. Во взгляде ее был огонек и не более. А здесь, передо мной, стояла бледная, слишком быстро повзрослевшая женщина с отрешенным лицом. Но в глазах ее был бесконечный мир и несгибаемая воля. «Я не боюсь этого боя, Фитц. И это то, что меня пугает. А теперь надо подготовить все здесь». «К чему?» «Эста – самая опасная женщина в бою, какую я знаю. Когда я ее вырублю или убью, я буду ранена. Возможно, очень сильно. Мне нужна будет медицинская помощь». «Когда? Ну, радует, что это не если». «Я не выходила из игры ни разу. Помнишь? Я так и не понял, кстати, этого высказывания. Тебя похищали, ты была в плену, в темнице. Что значит не выходила из игры? А ты умирал. И не раз. Но вот мы здесь. Из игры вышли Ниман, Тос, Ульфик, Термит. Пока ты можешь делать ставки, ты продолжаешь играть. Я проигрывала, но из-за стола не вставала ни разу. А, вот в чем смысл. Я стал убирать на столе, что уже не раз служил мне больничной койкой, и подготавливать медикаменты. Знаешь, мне кажется, ты переобщалась с Абаем. Давай-ка ты мне лучше дашь пару боевых советов, бригадир. Легенда Золотого Поля, победитель собак и писатель на мясо. Эй, ты не очень-то похожа на безразличную особу. Едкая, как уксус. Я обернулся. Нет, кое-что от язвительной и острой на язык официантки, пустившей меня к себе домой, в ней осталось. Это как депрессия. А затем я увидел, что в комнате, как-то незаметно для меня, оказалась Цаних. Ты можешь быть радостным и любопытствующим, на полном серьезе, но внутри растет пустота, верно? Да, похоже. Но я не из тех, кто любит использовать слово «депрессия» в любой непонятной ситуации. Это лишь сравнение. Так начинают засыпать сестры. Странно, что с тобой, Дара, это произошло сейчас. Вы трое должны были бы стать последними. Что? Так, а можно вот тут... Нет, мало времени. Фитц, Милена, как быть? Давайте, помогите. У тебя, бригадир, большой опыт боя на арене, а вы, смотритель, знаете Эсту лучше моего. Я встряхнулся и закурил, а затем осторожно выглянул за дверь. Эста, разминаясь, болтала с несколькими верными ей людьми и даже не глядела в нашу сторону. Ладно, что мы имеем? У нее ранена рука, пальца нет, баланс будет сбит. Надо пользоваться этим. Старайся сводить удары и дави ее в блок, чтобы боль отзывалась в ладони. Само оружие у нее короче твоего, так что держи дистанцию. И главное, поддавайся. Что? Эсте поддаваться? Да. На Золотом Поле я так начинал первые бои. Сделай вид, что ты слабее. Эста не помнит тебя с талантами Людвига, но будет настороже. Это в ее духе, и она не знает, что от тебя ждать. Дай ей понять, что ты не опасна. Эсте сейчас нужен восторг толпы. Она боец отличный и обычно не стала бы превращать драку в зрелище. Но в текущий момент это вопрос репутации. Да, увидев, что ты не противник, она затянет бой для того, чтобы показать всю свою выучку и покрасоваться. Ее слабость в том, что она бьется не ради чего-то, а в отместку. Используй это в нужный момент. Ясно. Попробуем. И затем Ван Гальс. Скажи ей об этом. Скажи ей о нем. Это может ее выбить из колеи. И не забудь, бейся грязно. Не в моем духе. Зато в ее. Это не школа фехтования, твоя задача выжить. Тебе-то красоваться как раз не надо. Все эти люди тебя знают и думают о тебе только хорошее. А я пойду сейчас и скажу всем, кого найду, что намечается. Если Эста и ее люди захотят выкинуть какой фокус, у них будет для этого слишком большая аудитория. Хорошо. И позови сюда Злату. 10 минут спустя. Вот вы гады. Злата остолбенела, когда я, попросив пойти со мной, пропустил ее вперед, в комнату, где ждала Милена. Извини, но это все было слишком несерьезно. Сказала Дарья, забирая у Златы плечевую сумку и что-то в нее упаковывая. «Эй, ты что, ей бомбу туда подложила?» «Нет», — ответила она, вернув сумку назад. Повисла неловкая тишина. Милена, улыбаясь, курила, а Злата даже не смотрела в ее сторону. «Я пойду, схожу к Клотильде. Видела стул. Меня приглашали. Фитц, проследи, чтобы никто никого не убил», — сказала Дарья и вышла. Явно не желая лишний раз смущать Злату и Милену, поводом для размолвки которых она и стала. Ну, девушки, давайте драму. Милена, приветствую. Дикуна, а я ведь знала, что ты здесь. Заметила Тишку. Мне нечего сказать. Я... Извините. Злата засунула руку во внутренний карман своего пиджака и, вытащив книгу в дорогом переплете, протянула ее смотрителю. «Что это?» – спросила Милена, не взяв книгу. «Ваш мистикон. Я украла его». «Дикуна, дикуна. Век высоких технологий. У меня для всего есть копии». Милена медленно и мягко обошла Злату, явно получая некоторое удовольствие от того смятения, в котором пребывала ее бывшая ученица. «Ты из-за этого так дрожишь?» «Нет. Вы выбрали ее. Дару. Я оказалась хуже». «Вовсе не так. Но ты не оставила мне выбора. Просто сбежала, когда я назвала тебя ее именем». «Это было обидно». «Я всегда учила тебя ходить по краю, быть на грани, взвешивать. Ты подумала тогда, почему я так сделала? Или подчинилась импульсу?» Злата, словно найдя подтверждение своим догадкам, в которые ей явно хотелось верить, быстро подняла взгляд на бывшего учителя. «Вы назвали меня ее именем не просто так?» «Может быть, а может и нет. Сейчас это уже не важно. Плох ученик, бегущий от знаний. Но 100 крат хуже учитель, от которого он бежит». «Вы не сердитесь?» «Я психокорректор. Я знаю, что и как движет людьми. Я понимаю тебя лучше, чем ты сама». «Это несложно». «Я не сержусь. Мы ошиблись обе». И Милена, распахнув объятия, сделала шаг к Злате. «Иди сюда. Прости меня». Та, лишь миг постояв неуверенно, тоже ступила вперед и заключила Цаних в объятия. Я улыбнулся было этой милой сцене. «Да, заканчивается сказка, когда я рассказываю ее детям». Но в следующий миг из рукава Цаних выскочила тонкая игла, которую она вонзила в спину Златы. «Что? Нет!» Злата рухнула на пол, а Цаних, вытирая ладони, отошла назад. Игла исчезла. «Нож в спину, замершее сердце, громкие секреты. Все как должно». «Вы больная?» Я встал на колено и проверил пульс Златы. Она была мертва. Мгновенно и быстро. «Я психокорректор, но я и оккультист. Правила велят мне. Нож, жизнь, секрет». Я не дал ей договорить, выхватывая пистолет. «Руки поднимите!» Милена улыбнулась. «Прошу, брось, степняк». И я повиновался. Мои собственные нити натянулись легко, безвольно. И я сам, не осознавая, кинул пистолет в угол, на ящик с медикаментами. «Да тише с ней, все будет хорошо. Я же не психопат. Вот, посади ей на грудь». Милена сделала шаг ко мне, и в ее ладони оказалась небольшая склянка с чем-то напоминающим темного многоногого моллюска. «Что это?» «Сади, говорю тебе. Прямо под грудь, на сердце». Мне стыдно за эту мысль, но... у Златы была впечатляющая грудь. «Ай, как больно!» Вздохнула она со стоном через несколько секунд после того, как пульсирующий моллюск впился в ее кожу, то ли вытягивая яд, то ли наоборот что-то впрыскивая в ее тело. «Что это было, вашу мать?» «Тестудин. Замедляющий жизнь препарат. Буквально временная смерть в шприце». «Какая полезная штука. А еще у вас есть?» «Нет. Ношу с собой одну иглу. Как раз на такие случаи». «И что, они часто бывают?» «Бывают. Иногда спасают жизни людям. Иногда наоборот». «Скажите, вы больная совсем, Милена?» «Я должна следовать принципам и буквам. Ведьмовка предала наставницу. Вонзи нож в спину, останови ее сердце и развей секреты. Все по сказанному». «Вы все конченые психи». «Чьей бы птице щебетать? Я, разумеется, не стала бы ее убивать. Я люблю Злату». Она подошла к ученице и протянула ей руку, помогая встать. «Я не хотела делать тебе больно, прости. Но ритуалы на то и ритуалы, верно?» «Верно. Я согласна. Это было неожиданно. И да, дико больно». «На то это дикуна и искупающая боль». «А секрет? Вы должны развеять по миру мой секрет. У тебя есть лишь один секрет, который стоит того. Сказала Милена очень серьезно и мрачно, глядя не на Дикуну, а почему-то на меня. Заслужила. Злата, подумав и вздохнув, кивнула. И смотритель, глядя мне в глаза, громко произнесла. Злата Ган убила собственную мать. Что? Как так вышло? Я сказала все. Хочешь, подхвати эту пыль? Я скажу позже. Можно? Сейчас нет. Теперь мы друг другу никто, Дикуна. Шагай куда хочешь. Забери все, чему учила. Как оккультистка, я навечно запомню тебя воровкой и беглянкой. Но как психокорректор, ты для меня навсегда останешься лучшей из учениц. Самой упорной, вдумчивой, смышленой. Прощай. Дверь открылась, и Дара четко под конец речи Милены вошла внутрь. Мне подумалось, что она и не ходила ни к какой таинственной Клотильде, что сидит где-то внизу под музеем, а просто ждала снаружи. Странно только, что она не ворвалась, дабы защитить сестру. Или знала? Ох, какие сложные у этих людей отношения. Ну как? Никто никого не убил? Никто? Нет. Дара, мое приглашение еще в силе. Фитц, твой долг все еще звенит. Счастливо. Вы останетесь поглазеть на бой? Она подумала, холодно кивнула и вышла. Мы остались втроем. Я и Дара явно чувствовали неловкость. Да, стоило ли это... Безусловно. Спасибо вам. Но мы ведь решили за тебя. Да. И как оккультист, я вам по жопе надаю в следующий раз. Но как запутавшаяся девчонка, которая наконец распуталась, я вам благодарна. А в столице нормальные люди есть? Собака, например. Злата, точно все в порядке? Ты бледная. Ой, Дара, я тебе потом объясню. Да, все отлично. Она подарила мне книгу. Теперь я не буду мучиться от стыда. Она убила меня. Теперь я свободна. И она не ненавидит меня. Знаешь, я даже чувствую себя могущественнее теперь, что ли. Ну что, девочка, перед смертью не наболтаешься. Иди сюда. Вой Эсты в мультивокс заставил нас вспомнить, что вообще происходит. Даже Яков, который все спал до этого момента, вздрогнул и вскочил с места. Впрочем, тут же сев назад. Из его рукавов полезли скалопендры. Выглядело это диковато. Ну что, ты готова? Да. А что за Клотильда? Что она тебе сказала? Предсказания, туман, морок речи. Эмоции мои гаснут, как у старших сестер. Стану холодной и бездушной, как Войнич или Ван Кейн. Но все потом. Кстати, тебе бы тоже стоило к ней зайти. Мы вышли из комнаты и пошли по коридору. Толпа, которую я нагнал, образовала большой круг в одном из помещений подвала музея. Да, это не посетители боев на Золотом поле. Лица у всех, кто на стороне Дары, были недовольные, хмурые, неодобряющие. Эти люди явно не хотят бессмысленного насилия, в отличие от богачей в масках, что делали на нас ставки там, внизу. Странно. Глупо. Могла бы выставить меня вместо себя. Ну или на худой конец вас, господин Понд. Сказал Людвиг, когда мы со Златой и Яковом подошли к нему, а Дара пошла дальше, в круг людей. Я не Понд. Да плевать. Из нас всех за нее мог бы биться только Уга, как полукровка. Или Тос. У них есть такое право. Ну или дворянин клинка, или страж чести. Но таких, к несчастью, здесь не завалялось. Да и вообще, это их личное дело. Людвиг, которому снова стало интересно происходящее, сплюнул на пол и кивнул на Эсту и Дару, что, стоя друг напротив друга, снимали тяжелую верхнюю одежду, которая мешала бы им биться. Ну и какие вердикты? На кого ставить? Вы ведь умеете видеть будущее, как гадалка. Я что-то опять начал злиться. Но на этот раз причины мне были хотя бы ясны. А хочешь, Тафуш, я расскажу тебе твое будущее. Оно короткое. мы сейчас закончим тут, и я отведу тебя на аукцион. Там посажу в особое кресло возле господина Пасти. И благодаря тому, что в твоей голове так много госпожи Фиолетовой, он, как ее отец, вытеснит тебя и обретет себе новое тело. А ты исчезнешь. Я старался быть мрачным, максимально зеленым, что ли. Но Людвига, казалось, таким было не пронять. Он привык к подобной манере общения. Мило. Но над композицией я бы еще поработал, степняк. Однако у меня было, чем его задеть. Я тебе скажу даже больше. По дороге ты начнешь думать. Чем ближе мы будем к аукциону, тем тщательнее. И подумав, оценив свое положение, начнешь предлагать мне сделку, забыв о своем ехидстве, наглости и самомнении. Его лицо изменилось. В глубине глаз забегали искры безумного гнева, подобные тем, что, наверное, иногда появлялись у меня. Таф уж был сумасшедший. Просто и ясно далось мне понимание. Любопытно, а о своем самомнении ты, степняк, когда забудешь? Он нервно вздрогнул, будто даже слегка оскалился. Я же спокойно продолжил. Ты предложишь мне иной исход. Сделать так, чтобы пасть не сместился в тебя, но я, допустим, изобразил, будто бы это случилось. Ведь ты достаточно рискованный парень, чтобы попробовать сыграть его роль. Терять-то тебе по факту уже нечего. И вот тогда все будет зависеть только от меня. Знаете, я хотел было вставить сюда стих о самомнении, но оно у вас и так сверх меры раздуто. Когда мне наскучит все это веселое шоу, я уйду без проблем. И вот в тот момент, останешься ли ты жив, наглый степняк, или нет, будет зависеть от меня. Я улыбнулся и кивнул на Дару. Скажи это ведьме и ее над тобой власти. А теперь не мешай. Ты хотел веселого шоу, Тафуш? Тогда гляди внимательно. И я вышел в центр круга, подхватывая Эстин Мультивокс, попутно вспоминая золотое поле. Дамы и господа повстанцы, обитатели секретного убежища под сгоревшим музеем, сегодня на ваших глазах произойдет бой. Но не для передела власти, как вы могли бы подумать. Нет, нет, нет. На долю секунды арена расширилась. Под ногами захрустел песок, господа. Людей стало больше, сегодня и они унеслись вверх, а вниз поле. Стал падать яркий и пыльный свет. Ты что вопишь, степняк? Но все тут же исчезло. Секундное помутнение. Воспоминания золотого поля, не более. А где вообще все мои люди? Где собака, где Мея? Чем я вообще здесь занимаюсь? Где пятно, щуп? Очнись, мальчик. Не было у тебя никакого щупа. Эй ты, пошел прочь! Я не позволю тебе превратить дворянскую дуэль в дерьмовое шоу! Бойцы в яме молчат, заткни пасть! Беззлобно огрызнулся я, и Эста сделала было шаг в мою сторону с клинком наперевес, но ее остановил кто-то из подчиненных. Итак, здесь для вас ведьма, что пусть и сняла с себя обязанности по главенству над вами, передав этот почетный титул человеку, известному как Собака, бросает вызов Эсте Ван Гальс, жене моего хорошего друга и соратника Анжея Ван Гальса. Ага, какой-то эффект есть. Бросив короткий взгляд на Эсту, я заметил удивленное выражение ее лица. Ну, Дарья, надеюсь, тебе это поможет. Вы спросите, в чем причина ссоры этих замечательных особ? А я вам отвечу. Ваш толковый инженер и советник по механике Яков Крейг, тоже мой друг, кстати, я вообще люблю заводить друзей, сбежав от гнета близнецов Джипсов, хотел помочь восстанию. Однако Эста решила продать его назад этим дельцам в обмен на пару пушек и десяток отмычек. Однако Дара... Хватит! Фит сзади! Я обернулся. Эста уже не с клинком, а с револьвером, который она выхватила с пояса своего подручного, смотрела на меня, взводя курок. Воу-воу, полегче, полегче, бойцы! Я встал так, чтобы промах гарантированно убил кого-нибудь из повстанцев, и она опустила оружие. Ладно, ребятки, я вижу, правда режет кому-то глаза. Тогда давайте посмотрим, как этого кого-то порежут уже целиком. Этот бой вы, жадная до кровавых кишков мразь, не забудете, господа и дамы? Я бросил мультивокс в толпу и, убедившись, что немного поднял накал страстей среди зрителей, вернулся к колонне и залез на нее, насколько мог, высоко, чтобы было лучше видно. Ладно, Если мне придется потерять лицо, чтобы ты потеряла жизнь, такой бартер меня устроит. Бойцы, вы готовы? Вести бой вызвался тот самый степняк по кличке Штырь, что спорил со мной и Дарьей на собрании. Судя по его взгляду, он больше радел за общее дело, а не за какую-то из двух дуэлянток. Это тоже неплохо. Начинаем бой! Анджей встретил тебя в Междуречье, но маску не снял. Ты не узнала его? Дарья не спешила атаковать. Он сказал, что испугался. Я знаю, что ты хочешь сделать. Мастерски травить речами этих кретинов вокруг ты можешь. Мне на твой яд плевать. И Эста пошла в наступление. Да, точно. Плеваться ядом ты и сама умеешь. На его месте я бы тебе тоже не показалась. Это мило, но бесполезно. Нет, такими хитростями эту бывалую стерву не пронять явно. Хочешь, чтобы я попереживала о муже? Я попереживаю. Потом. Да ты лучше вообще не переживай. Эста разгонялась. Она не спешила нанести мощный удар или открыться. Явно проверяла, на что ведьма способна. Но та, молодец, показывала, что может разве что эффективно защищаться и не более. Драться будем, или ты только языком остра? Назад! Не выдержал я, увидев знакомый финт в исполнении Эсты, который мог бы прикончить Дарю. Нет, кажется, она все же не настроена на затяжной бой. Это все? Дарье удалось уйти из-под атаки, но кончик клинка все же рассек ей левую руку. Рана совсем не глубокая, но явно болезненная. Меня усмиренцы больнее увечили. Да, кажется, она и правда не очень хорошо все чувствует. Я бы от такого пореза как минимум застонал. Сдавайся, и я пойду. У меня нет желания тебя убивать. Очевидная ложь. Взмах, еще взмах. Эста постепенно входит во вкус. Видит, что Дарья слаба, и можно поиграть с ней. Набить себе репутацию милостивой госпожи, что не хочет, но должна поставить на место взорвавшуюся девчонку. Ты же понимаешь, что я тут бьюсь не чтобы тебе глотку порезать, а чтобы спасти нашего ведущего инженера. Ловко, Дарья молодец. Ну давай, давай, девочка, в том же духе. Не давай ей никаких преимуществ, ни в бою, ни в словесной перепалке. Не стыдно? Взмах, уход, красиво танцуют. Не стыдно, я спрашиваю? Выпад, блок, пинок, выпад. Дарья снова ранена. Но опять же слегка, в ногу. Кажется, ничего страшного. Так долго биться? Стой, кто и саблю-то держать не умеет. Возраст берет. Эста молчит. Почему? То ли раскусила ее игру, то ли решила, что не будет отвлекаться. Да, по ней видно. Она умеет убивать. Ну давай, ведьма, ну. Да. В такие моменты позора остается порадоваться за то, что они мертвы. Кто? Отлично. Не знаю уж, о чем она, но судя по изменившемуся выражению лица Эсты, это просто отлично. Твои дети не видят, как их мать на глазах у всех продает идеалы торгашам. Она выбила Эсту из равновесия. Пока лишь на словах, но это уже полдела. Тебе конец. Однако это оказалось ошибкой. Эста бросилась в бой, как бешеная гадюка. И даже два быстрых выпада Дарьи, что весьма ощутимо ранили ее, она будто не заметила. Шквал ударов, резких и очень метких, словно сжатые до точки в пространстве опыт и ненависть. Дарья, сперва приняв это за удачный момент, тоже стала было атаковать, но ей все же не хватало скорости и мастерства. Да, таланты талантами, и если бы речь шла о рукопашном бое, то скорее всего Эста бы уже лежала, побежденная, на глазах у всех. Но бой на клинках, в нем Дарья все же уступала ее яростному натиску. Своди! Выпад, глубокий укол. Дарья стонет, клинок Эсты входит ей в плечо очень глубоко. Мне даже кажется, что я услышал, как металл задел кость. А ее собственное оружие, клинок Тосса, падает на пол. У тебя есть пара секунд, чтобы извиниться, сука. Эста сделала подшаг, пнула Дарью под колено и локтем взяла шею в захват. А затем дважды ударила кулаком в лицо. Она ее сейчас задушит. Эй, это не по правилам, это не такая драка! Грязный кулачный бой. Дарья раскрывает ладонь. Вокруг шум, но я снова буквально кожей чувствую тот звук, с которым из кончиков ее перчатки выскакивают стальные когти. Взмах, удар, и вместо гримасы ненависти и злобы у Эсты теперь лишь кровавое месиво. а вместо гневного шепота – вопль боли. «Вот теперь ты окончательно потеряла лицо!» Дара вскакивает, пинком отправив Эсту прочь. На кончиках ее совиных когтей – кожа и кровь. Мне кажется, я вижу глаз. Повсюду песок, толпа орет. Новый каторжный чемпион. Что-то во мне отзывается уродливо-чудовищным наслаждением от этого зрелища. О, фу! Однако это все-таки не золотое поле, и Дара не медлит. Хватает свой клинок и делает два удара. Крест на крест. Нет, не добивающих. Одним рассекает Эсте руку, вторым оставляет глубокую полоску на ноге. Во все стороны брызжет кровь. Я так и слышу крик. Боец не может продолжать бой. Толпа взрывается, кто-то хватается за оружие. Ох, сейчас может начаться. Тихо! Опустите! Довольно! Хватит уже! Дара стоит в центре, вся в крови, своей и чужой. Кто-то кинул ей мультивокс, и она громким звонким голосом вовремя всех остановила. Победительница. Чемпион. Ну давай, девочка, сейчас они запомнят все, что ты скажешь. Эста, можешь идти. Кто сейчас пойдет с ней, тот уйдет с ней. Помните об этом. Крейг остается. Ну, не то чтобы остается, подумал я. Уходит со мной, но это уже детали. Подельники Эсты, что лежит на полу, лишившись лица, кажется, во всех смыслах, неуверенно обступают свою низложенную предводительницу. Эй, правша! Ну как я тебе, а? Она находит меня взглядом. Все еще висящий на колонне, я залез как можно выше от переживаний и чтобы лучше видеть. Улыбается мне. Ведьма. Нет, не поверю, что ей может быть все равно. Я все-таки живая, Фиц! Так громко, что наступает тишина. Револьвер в руках лежащей Эсты. Непонимание на лицах вокруг. Исчезающая вспышка и летящий во все стороны дым. Пуля, пронзившая грудь насквозь. И взгляды. Один глаз Эсты, полный ненависти. Глаза Людвига, полные безумия и восторга. Злата. Глаза из стекла. Милена. Там ужас, отчаяние, шок невозможности. И Дарья. Полные жизни и огня глаза, которые гаснут на моих глазах. Я падаю вниз. Боль от удара затылком почти неощутима. Я вижу, как она тоже падает. Сначала на колени, потом навзничь. И вместе с ней остальные. Один, еще один, еще и еще.